Минуты проходили, а госпожа де Вильфор все не могла выпустить полог, который она простерла, как саван, над головой Валентины. Она платила дань раздумью, а раздумье преступника — муки совести. Ночник затрещал громче, госпожа де Вильфор вздрогнула и выпустила полог. В ту же секунду ночник погас, и комната погрузилась в непроглядный мрак. И в этом мраке вдруг ожили часы и пробили половину пятого. Преступница, затрепетав, ощупью добралась до двери и вернулась к себе с каплями холодного пота на лбу. Еще 2 часа комната оставалась погруженной во тьму. Затем понемногу ее залил бледный свет, проникая сквозь ставни. Он стал ярче и вернул предметам краски и очертания. Вскоре на лестнице раздалось покашливание, и в комнату Валентины вошла сиделка с чашкой в руках. Отцу, возлюбленному, первый взгляд сказал бы: «Валентина умерла». Но для этой наемницы Валентина только спала. «Так», — сказала она, подходя к ночному столику, — «она выпила часть микстуры, стакан на 2/3 пуст». Затем она подошла к камину, развела огонь, села в кресло, и, хотя она только что встала с постели, воспользовалась сном Валентины, чтобы еще немного подремать. Она проснулась, когда часы били 8. Тогда, удивленная непробудным сном больной, испуганная свесившейся рукой, которой спящая так и не шевельнула, сиделка подошла к кровати и только тогда заметила похолодевшие губы и остывшую грудь. Она хотела поднять руку Валентины, но закоченевшая рука была так неподатлива, что сиделка поняла все. Она в ужасе вскрикнула и бросилась к двери. «Помогите!» — закричала она. «Помогите!» «Что случилось?» — ответил снизу голос Довриньи. Это был час его ежедневного визита. «Что случилось?» — послышался голос Вильфора, быстро выходящего из кабинета. «Доктор, вы слышите? Зовут на помощь!» «Да, да», — отвечал Довриньи. «Идем. Идем скорее к Валентине». Но прежде чем подоспели отец и доктор, слуги, находившиеся в комнатах и коридорах того же этажа, уже вошли и, увидав Валентину, бледную и неподвижную на кровати, в отчаянии ломали руки. — Позовите госпожу де Вильфор! Разбудите госпожу де Вильфор! — кричал королевский прокурор, стоя на пороге, которого он, казалось, не смел переступить. Но слуги, не отвечая, смотрели на Довриньи, который вошел в комнату, бросился к Валентине и приподнял ее. «И это!» — прошептал он, опуская ее. «О, Господи! Когда же конец?» Вильфор вбежал в комнату. «Боже мой, что вы сказали?» — отчаянно крикнул он. «Доктор! Доктор!» «Я сказал, что Валентина умерла», — торжественно и сурово ответил Довриньи. Вильфор рухнул на колени, как подкошенный, уронив голову на постель Валентины.